За стеной. Малая и большая пагоды дикого гуся. Музей провинции Шэньси. Малая пагода дикого гуся находится на территории бывшего монастыря Блаженства, построенного в 684 году в честь императора Гаоцзуна, правил с 650 по 683 год, его вдовой, императрицей У Цзэтян. Когда-то в этом очень известном буддистском центре жили более 200 монахов, самый знаменитый – паломник И Цзин, 635-713. Он обосновался здесь в 705 году и занимался переводом буддистских текстов на китайский язык. Но до наших дней строения не дожили, сохранились только два больших колокола, а два здания, стоящие рядом с пагодой, построены уже в эпоху Мин. Построенная в 707-709 годах пагода, 43 метра в высоту, 13 этажей, прекрасный образец архитектуры династии Тан. Изначально в пагоде было 15 этажей, но при династии Мин во время землетрясения два верхних обрушились, и их не стали восстанавливать. Позднее сооружение пережило еще несколько землетрясений. На первом этаже над северной и южной арочными дверями, украшенными орнаментом в виде увивающего их плюща, помещены изображения Будды, выполненные еще при династии Тан. Рядом есть сделанные при династии Мин надписи, фиксирующие даты землетрясений. Исторический музей провинции Шэньси, открытый в 1991 году, один из лучших в Китае. Здание стилизовано под дворцы эпохи Тан, 618-907 годы. В залах выставлены более 3000 экспонатов, но это лишь малая часть сокровищ, которыми музей владеет. На первом этаже впечатляет зал с бронзой эпох Шан и западная Джоу, украшенная геометрическим и звериным орнаментом. Здесь же выставлены несколько солдат терракотовой армии Цинь Шихуанди. В боковых залах размещены тематические экспозиции. В западном крыле бронза, керамика и погребальные объекты династии Тан, среди которых статуэтки верблюдов, танцовщиц, солдат, изображения страусов и носорогов. Считается, что экзотические звери подарены иностранными послами. В восточном крыле золотые и серебряные изделия династии Тан, в основном чеканные изображения драконов, цветов и птиц, а также выставка костюмов и украшений. На втором этаже экспонаты династии Хань, западная Вэй 535-556 и северная Джоу 557-581. Особое внимание уделите погребальным объектам династии Хань и бронзовым лампам в форме гуся. Для своего времени это очень искусная работа. Большая пагода дикого гуся – одна из самых знаменитых в Китае. Она стоит на территории монастыря Великого Материнского Милосердия, самого большого в Сиане. Монастырь построен в 648 году как символ почтения императора Гаоцзуна к рано умершей матери и в благодарность за ее доброту. Откуда у пагоды такое название? Легенда утверждает, что однажды над монастырем пролетал клин белых гусей. Внезапно одна птица отделилась от группы, упала на землю и умерла. Монахи сочли, что гусь — воплощение Будды, и похоронили его под пагодой, которая после этого эпизода обрела свое название. После падения династии Тан большинство построек монастыря были разрушены, а те, что можно увидеть сегодня, относятся в основном ко времени династии Цин, но построены в стиле династии Мин. Правда, как и большинство иностранцев, вряд ли вы отличите архитектуру Мин от Цин. Знаменитый монах Сюй Ань Цзан, тот самый, про поход которого в Индию за буддистскими сутрами написана одна из самых важных в китайской культуре книга «Путешествие на Запад», попросил построить в центре монастыря большую пагоду, чтобы хранить там буддистские тексты, которые он привез из длительного путешествия. Пагоду 64,5 метра, 7 этажей, из кирпича и дерева возвели в 652 году, но на протяжении столетий она неоднократно перестраивалась. На территории монастыря есть музей искусства династии Тан. А возле северных ворот пагоды устроен большой культурный парк, где представлена культура династии Тан, народные промыслы, много сувенирных лавок. Пожилые китайцы любят здесь заниматься оздоровительной гимнастикой тайцзи-цюань.